Все так же задумчиво она переступила порог заведения под вывеской «Медведь». «Добрый день, леди Фиби!» — приветствовал ее хозяин из глубины сумрачного зала. «Чем могу служить?» Фиби решила сразу взять быка за рога. «Я хотела бы знать, Бен, какие разговоры идут по поводу Мэг». Хозяин стер улыбку с лица, сплюнул в сторону и буркнул. «Не стоит об этом говорить вслух, миледи, потому что дурной глаз, он следит за нами, и нечистая сила тоже». Фиби стиснула руки. «Вы прекрасно знаете, Бен, все это чепуха. Разве не помните, как она вылечила вашу матушку от ревматизма? Тогда вы пели ей осанну на каждом углу». Собеседник старался не смотреть Фиби в лицо, однако упрямо гнул свое. Мало ли что было. А теперь вот случилось по-другому. Был ребенок и нет ребенка. Пришлось могилку копать. Это как, по-вашему? Но разве Мэг в этом виновата? Бен пожал плечами. Вина не вина. Кое-кто видел, как она в лунную ночь шастает по полям. И на другой день заболели две коровы. Неужели вы сами верите в эти россказни, Бен? Не обо мне речь. В таких вещах пусть разбираются те, кто понимает. Кто? Ну, ясно же. Следователь по колдовским делам. Фиби почувствовала, как мурашки побежали у нее по коже. «За ним уже послали?» — спросила она. «Чего не знаю, того не знаю. Только слышал, он сейчас в Бамбере находится. Это недалеко». Да, Фиби знала, Бамбери всего в каких-нибудь 15 милях отсюда. Вот уже, значит, как близка угроза. «Посмотрим, что скажет лорд Гренвилл обо всем об этом!» — воскликнула она. «Какая глупость!» «Прошу прощения, леди Фиби», — возразил Бен, «но я так понимаю, что в делах церкви викарий не должен отвечать перед его светлостью». Последнюю фразу хозяин гостиницы произнес вызывающим тоном, и это еще больше удивило и напугало Фиби. Такого раньше не было. «Что ж, посмотрим», — довольно резко повторила она и, повернувшись, вышла из гостиницы. «Пойду к бабушке Спруил», — решила она, — «узнаю, что та думает по поводу несчастной Мэг». Еще до 4 пополудня она вышла из дома старой женщины, так и не услыхав ничего утешительного. Небо совсем потемнело, тучи опустились ниже, словно намереваясь раздавить землю, и Фиби старалась идти как можно быстрее. Весь мир казался ей сейчас весьма неприветливым, чтобы не сказать опасным местом. К воротам поместья она подошла уже в полной темноте. На подъездной аллее царил еще более глубокий мрак. Над землей свисали, образуя плотную арку, толстые дубовые ветви. Что-то зловещее было в этом глубоком и мрачном тоннеле, и только где-то далеко виднелись проблески света из окон дома. Скрип снега под ногами помешал ей услышать приближение кавалькады из 3 всадников — Кейта, Брайана и Джалса, возвращавшихся из поездки в штаб Кромвеля. «Святая Матерь!» — воскликнул Кейта, останавливая коня. «Кто это шагает к дому в такой темноте?» «Это я», — ответила Фиби, — «вы чуть не задавили меня своим конем, милорд». «Какого дьявола ты делаешь в этой тьме?» — разозлился он. «И в самом деле тебя почти не видно».